«Сейчас он еще и ее уронит», — подумал я. Поспешно подхватил образок Казанской Божией Матери и бережно сунул в карман пальто. Нехристи, да еще бывшему менту, нечего зырить на мою икону. Она в трех тюрьмах намолена. Здание не новое, но облагорожено хорошим ремонтом. Специализированный офисный центр. Панорамное остекление, центральное кондиционирование, электронная пропускная система, скоростные бесшумные лифты. Везде хай-тек. Проходя по здешним коридорам, где звуки шагов ненавязчиво амортизируются коврами, а гнилой твой похмельный выдох ненавязчиво уносится прочь токами высокомощной вентиляции, а перекошенная твоя серая морда еще более ненавязчиво отражается в зеркальных плоскостях стен, вежливо и небрежно раскланиваясь со знакомыми, хорошо выбритыми мужчинами в костюмах тонкой аристократической полоски, а также с женщинами в белоснежных, невыносимо сексуальных блузочках с глубоким вырезом, где непременно виден старт грудной ложбинки, а в самом интересном месте обязательно помещено сердечко золотого, а то и с камешком кулончика, протыкая злым собою весь этот улыбчивый, нейтрально-доброжелательный, в полный рост процветающий, стопроцентно толерантный русский капитализм, ты вроде бы готов причислить себя сюда же, к сонму этих морально устойчивых, невыносимо адекватных, калькулирующих личные дивиденды особей обоих полов. Но у тебя не получается. Кулончики, юбочки чуть выше колен, платочки в нагрудных карманах и поджаренные в соляриях лицевые покровы тебя не обманывают. Ты видишь другое. Нервных, жадных, хитрых, лицемерных мужчин, строящих жизнь по американскому лекалу, переутомленных матерей-одиночек, чьи сиськи есть единственный капитал, испитых боссов средней руки, жилистых мошенников, случайных засранцев, попавших в струю, содержанок, трудоустроенных покровителями, магистров дачи взяток и получения откатов, а также посредничества при даче взяток и получения откатов. Это пародия на все сразу, понимаешь ты. Подхватываешь вещички и валишь отсюда нахуй. Сбежать, исчезнуть, оставить вас. К черту ваши деньги. Бегайте, суетитесь, считайте плюс и минус. Я-то знаю, что плюс на минус дает не плюс, а ноль. Не будьте, блядь, нулями. Будьте людьми. «Не унывай!» — приказал Хабибулин, нажимая коротким большим пальцем кнопку лифта. «Моя визитка у тебя есть. Если помощь нужна, звони. Но в первую очередь про деньги не забудь». Я разозлился и почти выкрикнул. «Сказал же! Бабло будет! Значит, будет!» Многим, и мне в том числе, было доподлинно известно, что кресло под комендантом здорово шатается. Подвластное ему королевство, девятиэтажный билдинг, когда-то принадлежавший всесильному Госплану, в первые годы перестройки проданный бывшим сотрудникам Госплана и первоклассно отремонтированный на бывшие деньги Госплана, представлял собой, как все подобные офисные центры, большую и вполне самодостаточную систему со своим гаражом, магазином, цирюльней и рестораном, где я, как ежедневно выпивающий человек, здоровался за руку с барменом и имел кредит. Нехарактерный случай, в моем городе почему-то редко наливают в кредит. Вышло так, что однажды ресторан закрыли для банкета. Праздновался юбилей одного из друзей Хабибулина. Или, возможно, присвоение очередного воинского звания. В тот вечер не менее 30 офицеров милиции, почему-то без жен и подруг, в званиях от капитана до целого полковника, почти все в цивильном, но некоторые при оружии, гуляли допоздна, выпивая за большие звезды, удачу погибших друзей, здоровье и отсутствующих женщин. Бармен повел себя правильно, и с ним захотели подружиться сначала майор, потом два или три капитана, потом полковник. Дальше объективно мало пьющий чувак просто сбился со счета. Когда спиртное практически иссякло, что неудивительно, 30 офицеров, ни одной дамы, Пьяный в дым целовальник отправился в отдаленную кладовую. Вышел в коридор и обнаружил отряд плечистых воинов в масках и с полной боевой выкладкой. «Большие люди гуляют сегодня», — смекнул бармен, «раз у них такая охрана». «Что, парни?» — посочувствовал он. «Начальство ваше, значит, гуляет, а вам, бедолагам, даже выпить не поднесли. Вот вам бутылка водки, отдыхайте, делайте все красиво». Тут же ему сделали красиво. Он получил удар прикладом в лицо, был завален на пол, обыскан и награжден серией пинков. Те, кого несчастный принял за охрану милицейских папиков, оказались отрядом быстрого реагирования, прибывшим по тревоге. Пока шло гульбище, в соседнем офисе некие отважные злодеи обчистили сейф. Бармен этого не знал. Отплевываясь кровавой слюной, он заорал от боли и обиды. Майоры и капитаны повскакивали, опрокидывая бутылки и отбрасывая хоть и раздобревшими, но сильными задницами стулья. Кое-кто уже туго соображал, потная, пьяная орава рванула к месту событий, сдергивая с мощных шей галстуки и норовя обнажить стволы. Собры в ответ закричали и залязгали затворами. По чистой случайности никто никого не убил. Друзьями коменданта были начальники. Однако разбираться в инциденте прибыли еще более высокие начальники, довольно быстро назначившие виноватыми бармена и самого коменданта. По удивительному совпадению, тот и другой оказались единственными гражданскими лицами, участвовавшими в скандале. Хозяев здания срочно вызвали из Таиланда и Испании, где они проживали практически безвылазно, вспоминая добрым словом Госплан, и приказали бояться, платить больше налогов и уволить коменданта к чертям. Комендант надел медали, пал ниц и умолял приостановить действие приказа об увольнении. Его временно простили. Кстати, уцелел и бармен. Директором ресторана значился сын одного из хозяев. Он избегал вникать в детали работы, в основном налегая на молд. Поэтому ровно половина проходившего через заведение алкоголя очень тихо завозил сын самого коменданта Хабибулин-младший. Бармен имел малую долю. Именно он сообщил мне все вышеизложенное, осторожно шевеля не совсем удачно сросшейся челюстью. В отличие от официантов, бармены имеют мало чаевых. Только с тех, кто приземляется непосредственно за стойкой. Всякий маломальский щедрый клиент бармену первейший друг, которому иногда можно доверить внутреннюю информацию. Чудом спасшийся Хабибулин стал надзирать за порядком на вверенной ему территории с небывалым рвением. И сейчас, стоя в тесноватом лифте, перед застегнутым на все пуговицы седым татарином, и вдыхая исходящий от него слабый запах жирного жареного, я не сомневался в том, что долг нужно погасить именно завтра, не днем позже. Иначе с позором изгонят, притом отобрав все ценное имущество. На выходе меня словно ударило током. В круглом, прозрачном тамбуре, с вращающейся прозрачной же дверью, в многократно отраженных небьющимися стеклами бликах, в беспорядочной игре прихотливо преломленных, негреющих солнечных лучей, увиделась фигура и лицо, то самое треугольное, да более знакомое, тот же беспорядок коротких светлых волос и ярко-белый костюм с синими лампасами. Выронив мешок, заглотив порцию ледяного уличного воздуха, я рванулся. Но тут же сообразил, не может быть, обознался. Откуда взяться мертвому среди временно живых? Бред! Схожу с ума! Перенервничал! Жестокие шутки подсознания! Напьюсь сегодня! И не просто сегодня, а немедленно!